В море Шикотара, на юге между двух зубцов континента Алтазии, орудовало пиратское судно. Ну, то есть пиратских судов там хватало, но это было особенным. Почти вся команда состояла из скелетов, на судне было лишь три живых человека, три брата, каждый из которых был довольно способным некромантом. Костяным пиратам, как их прозвали матросы, до недавнего времени было не на что жаловаться. Торговые компании региона славились своей скупостью, комплектуя суда минимально возможными экипажами. Скелеты же не просили ни еды, ни жалования, и не возражали, когда ими до отказа набивали трюм. Так что когда огрызки торговых команд сталкивались с пиратской командой огрызков, исход был заранее предрешен. Мертвецов было значительно больше, и они не боялись пуль. Так что единственной проблемой было догнать очередную жертву, но корабль трех братьев был особенным и в этом смысле. Незадачливые торговцы зачастую до последнего не подозревали, что их преследуют, и многие отдавали груз без боя, едва осознав, кто на них напал. Пиратам оставалось лишь сгрузить к себе все ценное, при необходимости выкинув за борт часть костяной команды, численность скелетов легко восполнить и отправиться к скупщику. Но сегодня их полоса везения кончилась, паруса горели, в корпусе зияли пробоины, а из трюма доносился грохот магической схватки. Сегодня их брали на абордаж. В трюме корабля Зурян бился с полчищами скелетов. «Ерунда какая-то», — проворчал он, резнув сияющим лучом на уровне колен. Он уже убедился, что воина скелета не одолеть, разбив череп, его нужно расчленить на части. Почему я вожусь с безмозглой нежитью, когда был бы куда полезнее против живых и думающих врагов? Лучше бы у Зака и Аланика была убедительная причина. Судно содрогнулось под очередным взрывом, но Зурян успел прикрепить к себе к палубе телекинезом и устоять на ногах. Скелетам повезло меньше, большинство повалилось, предоставляя ему отличную возможность прикончить еще нескольких и сменить позицию. Следовало отдать братьям-некромантам должное, обереги судна были хороши, иначе сражение давно разнесло бы корабль в щепки. Хотя, если подумать, защита корабля наверняка поддерживалась душами многочисленных жертв, что уже не так впечатляет. Или, возможно, источниками питания для оберегов служили сами скелеты? В чем-то даже изящное решение. Прежде чем костяная орда оправилась и вновь кинулась на него, Зурян сотворил множество подвижных нитей из эктоплазмы, опутав передовую группу скелетов и стянув их в плотный костяной шар. Поднапрягшись, он подтащил его к ближайшей пробоине и вышвырнул за борт, и следующую партию туда же. Так, теперь, если он прав... О, обереги и правда разрушаются. Ух ты, у них что, вообще нет резерва на подобный случай? Или хотя бы настроить, чтобы защитные чары гасли постепенно, а не все разом? Он берет свои слова назад, защита корабля никуда не годилась. Зурян зашагал к сердцу корабля, где Зак и Аланик бились с его хозяевами, но когда дошел, все было уже кончено. «Когда ты сказал это просто, я думал, что вы справитесь быстрее», — заметил он, подходя. «Полагаю, это ты обрушил защиту корабля?» Аланик ткнул ближайший сундук посохом, разряжая электрическую ловушку. Зурян молча кивнул. «Благодарю, она здорово мешала. Давненько не сражался в местах, где столь надежно подавлена магия огня». «Извиняюсь, я бился с ними давно и напрочь забыл про их обереги». Зак с нервным смешком постучал себя по лбу. «Тогда я не стал биться со скелетами, а потопил все судно, так что мне это показалось достаточно простым». То есть заклятия симулякрума здесь, скорее всего, нет, и все же движимый интересом Зурян присоединился к Заку и Аланику, обезвреживающим магические ловушки на сундуке. Пусть там и нет нужного заклятия, но может быть что-то стоящее. Но неожиданно... «Нашёл!» Завопил Зак, торжествующе вскинув угольно-черный футляр для свитков над головой. «Что? У пирата все таки было заклятие симулякрума?» Удивился Зурян. «Ага, это оно! Я хорошо запомнил. Этот футляр раз за разом уничтожал свое содержимое. Это реально бесило. А потом я все же сумел его открыть, и там оказалось заклятие симулякрума. Ох, как я тогда разозлился!» Зурян вновь посмотрел на черный футляр и кивнул Заку. Тот против ожиданий не стал расплетать чар или возиться замком. Его магия мигнула, и футляр разлетелся на кусочки, словно иссечённый невидимыми лезвиями. «Ну, тоже способ, пожалуй». «Можно?» — спросил Аланик, протягивая руку. Зак переглянулся с Зорином. Зорин пожал плечами, и кожаный свиток перекочевал к воинствующему жрецу. «Всё в порядке», — наконец объявил Аланик. «Среди разновидностей симулякрома встречаются неполные, а то и намеренно испорченные версии, губящие неосторожных. Но это заклинание похоже настоящее». «Ха». Признаться, Зурян даже не думал о такой возможности. Он знал, что бывают фальшивые заклятия и заклятия ловушки, но не считал это особой проблемой. Тем более, что есть проверенные издатели. Но, пожалуй, среди незаконных или труднодоступных заклятий процент фальшивок действительно будет выше. особенно если заклятие нашлось не в типографском издании, а в неопознанном свитке. Аланик передал ему свиток, и Зориан медленно прочитал его. Заклинание симулякрума, как уже знал Зориан, создавало эктоплазменную копию заклинателя. Копия была полностью автономна, могла мыслить и действовать по своему усмотрению, и даже творить заклинания. Однако у нее не было собственной души и, соответственно, собственного резерва маны. Расходовалась мана самого заклинателя на создание двойника, на поддержание, на каждое из его заклятий. Все это он пересказал Заку, уже читавшему описание, но благополучно забывшему почти все за давностью лет. «Заклятие все равно полезно», — заметил Зориан. «Иметь еще одного меня сугубо для ментальных задач — уже огромное подспорье, хотя и не так удобно, как и надеялся». «Ага, малость разочаровывает», — согласился Зак. «Пойдет в качестве приманки или бесплатной рабочей силы, но едва ли применимо в бою». «Лично я в этом не уверен», — возразил Зориан. «Конечно, я не стану гвоздить фаерболами на пору симулякрумом, но мои телепатические способности требуют совсем немного маны. И это отличное оружие первого удара, так что иметь двойника и произвести вдвое больше ментальных атак в начале боя полностью оправдано. Вдвое больше Зориана, вдвое больше магии разума». «Как будто твоя магия разума недостаточно жутка сама по себе», — добродушно проворчал Зак. «Следует помнить о двух вещах», — неожиданно вмешался Аланик. «Во-первых, симулякрум — не идеальная копия. Особенно поначалу. Двойник по своим способностям будет серьезно уступать оригиналу. Когда твое мастерство возрастет, ты будешь создавать все лучшие копии, но как ни крути, симулякрум скорее отражение. Это особенно заметно, если поддерживать двойника длительное время. Очень не рекомендую держать двойника более суток, иначе у них начнет развиваться собственная личность, и ваши цели могут не совпасть. Уже случалось, что симулякрумы убивали своих заклинателей. А учитывая, что ты, судя по всему, мастер разума, и твой симулякрум тоже будет таким...» «Ага, я понял», — поморщился Зориан. «Не оставлять двойника надолго, а то ему может прийти в голову переписать мою личность своей или еще что в том же духе». «Да», — кивнул Аланик. «Во-вторых, следует помнить, что хоть симулякрум и не идеальная копия, он очень похож на тебя. Например, некоторые люди очень скверно принимают мысль, что они лишь чья-то копия. Их симулякрумы разрушатся или впадут в неистовство сразу после создания. Не думаю, что это касается тебя или Зака, если учесть предполагаемую природу временной петли. Но будь осторожен, передавая заклятие другим. Аналогично, если ты не любишь что-то делать, то твой симулякрум тоже это не любит. Спихивать ненавистную работу на двойника – плохая идея. И если ты не готов пожертвовать жизнью ради другого, не жди этого от симулякрума». Другими словами, симулякрум не раб и согласится делать лишь то, на что согласился бы он сам. Что ж, могло быть и хуже. Дослушав Аланика, они покинули горящий корабль и вернулись в Альдемар. Костяные пираты больше никого не потревожат. Остаток цикла Зак и Зориан провели, охотясь на культистов Сиории, с редкими вылазками в места, что помнил Зак. Они уже нашли заклятие симулякрума, так что могли бы прекратить, но оба сочли, что стоит продолжить. Зориана интересовал боевой опыт и та часть добычи, что в свое время пропустил Зак. Зак уже просто хотелось подраться. Время от времени к ним присоединялся Аланик, хотя с приближением конца цикла расследования оставляли ему все меньше свободного времени. К Свиму тоже предлагали, но он отказался, сказав, что слишком стар для всего этого. Через 4 дня, как парни покинули лабораторию времени, там обнаружили подлог. Само собой, Зак и Зориан были уже далеко, но все же. Зориан разобрался, в чем причина, что забавно, их раскрыли, потому что они не предоставили в министерство отчет о проделанной работе. Судя по всему, по завершению работы каждая группа должна предоставить отчет в 3 экземплярах, чем занимались в черных залах и чего достигли. И раз они не потрудились этого сделать, кто-то из чиновников инициировал расследование, подая они бюрократам эту дурацкую бумажку, скорее всего, никто бы ничего не заподозрил. Вряд ли их вообще кто-то читает. За 3 дня до конца цикла они наконец сделали то, к чему готовились весь месяц, проникли в королевский дворец Альдемара, начав скрытно, а потом, когда их раскрыли, продолжив нагло, грубой силой. Они продвинулись всего на 2/3, прежде чем защита дворца вынудила их отступить, но даже эта короткая вылазка открыла им 2 важные вещи. Прежде всего, в сокровищнице Альдемара был один из ключей. Кинжал, если Зориан правильно расшифровал показания маркера. Чтобы собрать все 5, им придется найти способ проникнуть в сокровищницу. Во-вторых, вторжение во дворец вызвало грандиозный переполох. Дворцовая стража преследовала их несколько часов и отстала лишь когда они углубились на нижние уровни подземелья. И даже это дало им лишь несколько часов передышки, пока королевская семья организовывала общенациональный розыск. Минуло уже 3 дня, но страсти не собирались стихать, Попытка вторжения во дворец была главной темой разговоров. Красовалась на первых страницах газет и плакатах «Внимание, розыск!». За их голову, похоже, назначили огромную награду, что, впрочем, было несколько несерьезно. Ведь у короны не было их примет. Слава богам, оба прекрасно разбирались в антипроницательных чарах и имели красные мантии внутреннего круга культистов. Но хоть преследователи не знали их примет, какой-то способ отслеживания у них все-таки был. Эльдемарские дознаватели буквально дышали им в спину. Парням приходилось постоянно двигаться, им ни разу не удалось отдохнуть больше 6 часов. Это изматывало и злило, тем более, что оба понятия не имели, как их находят. «Я ж говорил, надо подождать конца цикла!» На бегу сказал Зак. Красная мантия неприятно искажала его голос. Спасительный лесок был уже совсем близко. «И что? Я и не спорил!» Возразил Зорин столь же искаженным голосом. Но прежде чем Зак успел ответить, над головой раздался пронзительный крик, затем второй. Зорин даже не стал смотреть вверх. Он и так знал, что это снова те два гигантских венценосных орла, несущих по паре боевых магов. Треклятая группа уже сидела у них в печёнках, всегда появляясь первой, отрезая пути отступления и сбивая заклятия, пока подтягивались другие преследователи. Увы, орлы были быстрые и проворны, а их наездники очень хороши. Так что разделаться с ними до подхода остальных было практически невозможно. Сейчас Зак и Зорин уже не пытались огрызаться, напрасная трата времени, предпочитая бежать. «Не думаю, что мы долго протянем». Зак отбил какую-то разноцветную молнию в ближайший куст, спалив его дотла. «Сколько еще?» Зорин оглянулся на огни Сиории. Преследователям могло показаться, что они мечутся хаотично, но на самом деле они специально заманивали дознавателей сюда. Приближался конец цикла, вот-вот начнется вторжение. «Думаю, начнется прямо...» Но прежде чем он закончил, с холмов по городу ударили бесчисленные артиллерийские заклятия. Очередное вторжение было официально открыто. Зорян чуть не зарычал от досады. Вечно чертова реальность срывает его пафосные заявления. «Неважно. Уже началось. Да, большое спасибо. Сам бы я ни за что не догадался». С сарказмом отозвался Зак. Зорин, промолчав, шагнул ближе к напарнику, и Зак завершил заклинание, создав вокруг них полупрозрачную белую сферу, с головокружительной скоростью устремившуюся в воздух. Гигантские орлы оказались способны потягаться с ними в скорости. Наверное, не стоило даже удивляться. Но теперь их невольно прикрывала целая армия захватчиков. Сфера прошила крупнейшую в окрестностях стаю железноклювов, раздавив множество птиц и разъявив уцелевших. К сожалению, для орлов и их наездников железноклювы не стали разбираться, кто прав, кто виноват, тем более, что 2 цели из 3 были явно более уязвимы, да и следовали за первой, наверняка действуя заодно. Путешественники во времени не стали задерживаться. Зак направил сферу в ближайшее здание, пробив стену и оказавшись внутри. Железноклювы отстали, стены мешали им целиться, да и снаружи остались более легкие мишени. Так что, убив несколько смелых птиц, последовавших за ними внутрь, Зак и Зорин просто телепортировались в другую часть города. Сказать по правде, Зорин ожидал, что придется всю ночь водить преследователей от одной группы захватчиков к другой, просто из-за упрямства королевских дознавателей. Но, видимо, он слишком плохо о них думал. Уже после 3-го столкновения с эбасанцами преследователи оценили масштаб происходящего и отказались от погони, присоединившись к защитникам Сиории. Возможно, повлияло и то, что в 3-й раз они наткнулись на квадач Ичла и лишились своих орлов. Зак и Зорин сидели на крыше самого высокого здания Академии, наблюдая за сражением. «Вау!» — сказал Зак. «А знаешь, эти королевские маги-охотники очень ничего, даже бьются с кем-то другим». «Ага», — согласился Зорин. «И что теперь?» — спросил Зак. «Будем просто сидеть и смотреть конец света из 1-го ряда?» «Нет», — покачал головой Зорин. «Есть идея получше. Пойдем ограбим библиотеку Академии». Лицо Зака приняло весьма забавное выражение. «Я серьезно», — уточнил Зорин. «Понятно, что там вряд ли есть что-то действительно важное, но мне всегда было интересно, что хранится в секциях самого высокого допуска». «А ведь это мысль», — сказал Зак. «Поверить не могу, что я сам до этого не додумался. Хотя бы просто для галочки». И те несколько часов, пока защитники города из последних сил бились с захватчиками, Зак и Зорин хозяйничали в библиотеке. Им не мешали, весь персонал давно бежал в укрытие. И когда рестарт цикла укрыл все непроглядной тьмой, Зорин еще успел подумать, что не дочитал книгу, и обязательно продолжит чтение через месяц.